Они поднялись наверх и вышли из метро обратно на Тверскую. Тут же перед ними остановился неприметного вида отечественный автомобиль, за рулем которого восседал веселый, круглый, как пончик, усатый парень в шапочке с цветным помпоном. Он был полной противоположностью Бокру. Если тот стоял из одного серого цвета, то парень за рулем весь переливался, как цветной мультфильм. Красно-зеленая куртка и красная шапочка с зеленым помпоном так бросались в глаза, что на лицо внимания уж не обращали. А уж если добавить к этому лазурно-синий шелковый шарф, мягко струящийся по выпуклому животику, то получался, пользуясь словами Бокра, полный пердемонокль. «Грамотно», — подумала Настя, — «если парня переодеть, его невозможно опознать. А кажется, что его лица никто не видел или не запомнил». Она с удовольствием устроилась на заднем сиденье, повернулась боком и даже смогла вытянуть ноги. Бокр уселся впереди рядом с водителем. В дороге он молчал, и только когда машина подъехала к дому на Щелковском шоссе, спросил, «Когда мне прийти с докладом? Пойдемте вместе», — предложила Настя. «Поужинаем, и вы мне все расскажете». Бокр отрицательно покачал головой. «Назначьте мне время. Ужинайте, отдыхайте, а я приду, когда нужно». «Но почему бы не сейчас?» — продолжала настаивать она. «Зачем ему уезжать, потом снова приезжать, раз уж вы все равно здесь?» Но Бокр оказался на удивление упрям. «Назначьте мне время!» — твердо повторил он. И Настя вдруг поняла, что настаивать бесполезно. Он не пойдет к ней ужинать. Он точно и определенно знает свое место и не собирается сокращать дистанцию между собою и сотрудником уголовного розыска. «Да, посмеяться, пошутить, выполнить поручение, посочувствовать, помочь, но не сидеть за одним столом». «Хорошо. Приходите через час», — сдалась она. Генерал Вакар встал в конец бесконечно длинной очереди на почте. Почему-то прием денежных переводов осуществлялся в том же окошке, что и выплата пенсий, и очередь подвигалась медленно, из-за того, что подслеповатые, с дрожащими руками пенсионеры долго искали, где расписываться, по полчаса вписывали в карточку полученную сумму, а потом дотошно, по 10 раз переспрашивая, выясняли у девушки за стойкой, почему им в этот раз заплатили не столько, сколько в прошлом месяце. Уже скоро год, как он каждый месяц встает в эту очередь и переводит деньги женщине, которую совсем не знает, которую видел всего несколько раз. Но он знает, что обязан это делать. Это его долг. В последнее время он стал ненавидеть это слово. Почти полвека оно было тем стержнем, на котором формировалась личность Владимира Вакара, и который не давал ей рассыпаться, развалиться, сломаться, как это произошло с его дочерью, с его Лизонькой. Вакар всегда знал, в чем состоит его долг солдата. И он всегда знал, в чем состоит его долг мужа и отца. Он должен защитить свою семью. Он должен обеспечить своей семье, если не счастье, то, по крайней мере, покой. Как он будет это делать? Трудно ли ему это делать? Никого касаться не должно. Важен результат. Когда в дом пришло горе, Вакар знал, что его долг — сделать все возможное и невозможное, чтобы вернуть жене и дочери душевное равновесие. Он — муж и отец, и кто же еще обязан это сделать, если не он? Сначала он думал, что обойдется малой кровью. «Я не могу мстить детям», — сказал он Елене. И она ответила, «Хорошо, я подожду, пока они вырастут». Троим из них было по 13. Только одному из них как раз в тот день исполнилось 14. Собственно, отмечая его день рождения, они и напились, и уселись играть в карты со старшим братом именинника, отпетым уголовником, работавшим в магазине рубщиком мяса. Там, в подсобке, они играли. Проигрыш пацанов оказался огромным, но они не обращали на него внимания, думая, что это не всерьез. Но мясник по фамилии Орешкин, старший брат Юры Орешкина, заявил, что он с ними играл как со взрослыми. Драгоценное время тратил, так что будьте любезны вернуть проигранное. Денег у ребят, естественно, не оказалось, и тогда долг был заменен американкой на первого же пацана в голубой куртке. Пьяные, полностью попавшие под кураж многократно судимого подонка мальчишки, взяли ножи, встали у открытой двери на улицу и терпеливо ждали, когда мимо них пройдет мальчик в голубой курточке. Лил проливной дождь. Народу на улице не было совсем, и ждать им пришлось долго. Но они дождались.